свертке вместе с непонятными механизмами дикой конструкции лежали промасленные корявые чертежи, начертанные явной рукой стажера. «Извини, но чертежник из меня хреновый, а гусиное перо, оказывается, так здорово чернилами брызгается». «И что это такое?» — спросила принцесса, вытрясая за шиворота снег. «Многозарядный арбалет с автоматической подачей стрел и ускоренной перонатяжкой тетивы», — гордо сказал Денис. «Очень действенное оружие против нечисти. Я на наконечнике для стрел почти весь кинжал ланса спустил», — продемонстрировал он девушке резко сократившийся в размерах серебряный кинжал. «Странный аппарат, но действенный. Стрелять будет как пулемет». «Я не знаю, что такое пулемет». «Поясню на более простом примере. С какой скоростью у вас лучшие лучники стреляют?» «Если эльфы стреляют, то выстрелов 40 в минуту». «А эта игрушка...» — Денис любовно погладил магазин арбалета, в котором была упакована сотня коротких болтов. «За 10 секунд веером все стрелы отправит в полет. Целую толпу разом положить можно, не напрягаясь. Точность и дальность полета, правда, не очень большая, но нам это и ни к чему. Мы ведь в толпе будем работать. Прячь под шубу». Оружие исчезло под одеждами резвящихся детишек. «Слышь, хозяин, пора бы рассчитаться», — сказал один из гномов. «Оружие перед продажей проверяли?» «Нет». «Но вы все точно по чертежам сделали?» — требовательно спросил гнома-стажер. «Обижаешь, начальник, все тютелька в тютельку». «Тогда держите». Стажер отсчитал 6 камней, по 3 алмаза за арбалет. Гномы тут же испарились, и тут шум и гам со стороны летней эстрады привлек внимание ликвидаторов. «Катька, а мы, кажется, главное веселье-то прозевали!» Денис торопливо перерезал веревки кинжалом ланса, освобождая свои сапоги и сапожки Кетрана от коньков. Помог ей подняться, и они поспешили на шум толпы. Кетран слегка покачивала, и чтобы не упасть, ей приходилось опираться на крепкую руку стажера. Двойная порция концентрированного гномьего пунша медленно, но верно делала свое дело. Организм Дениса был в этом отношении более закаленный, но градусы и на него оказали свое влияние. А потому он не почувствовал поразительного взгляда в их сторону. Размалеванный яркими красками клоун на маленькой лошадке, которому смеющиеся родители подсаживали на холку лошади трехгодовалого малыша, подбадривал слегка робеющего ребенка, изредка стреляя глазами в Дениса и его подругу. Кетран опять занесло. Чтобы удержать равновесие, юноше пришлось слегка затормозить, и его взгляд случайно упал на клоуна. Тот поспешил отвести глаза. «Бесплатный аттракцион!» — закричал ярмарочный шут. «Детишки, которые хорошо учатся и слушают своих родителей, садятся спереди. Непослушные детишки, которые плохо учатся, садятся сзади». Сзади к нему пристроиться никто не спешил. А потому клоун тронул вожжи, и лошадка начала делать стандартным прогулочным шагом круг. Направилась вокруг занесенного снегом фонарного столба городского парка. «Ну, ты чего?» — дернула за рукав стажера Катран. «Пошли скорее, там уже король приехал. О, и ланс с Фионой появился. Пошли, пока лучшие места не позанимали. Представление скоро начнется». «А ты уверена, что мы за этим сюда пришли?» — удивился Денис. «Ой, верно. Пошли извращенца гасить. Он где-то рядом должен быть, зараза!» Начала извлекать арбалет из-под шубы принцесса. «Вот это другое дело!» — одобрительно кивнул стажер, заталкивая арбалет обратно ей под шубу. «Но оружием размахивает рано. Стрелять только по моей команде». И бравые ликвидаторы начали рассекать толпу, прорываясь к подмосткам летней эстрады, где извращенец, он же Олли Лукое, уже перерезал ленточку под гром аплодисментов. В целях безопасности правый ряд деревянных лавочек был выделен для благородных жителей Копенгагена, и от простонародья их отделял строй солдат личной гвардии короля. Сам король, Карл I, сидел в первых рядах, специально доставленном в парк для церемонии открытия летнего театра кресле. Рядом с ним в таких же шикарных креслах расположился Ланс с Фионой. Ланс тревожно крутил головой, выискивая друзей глазами. Что-то тревожило его, и он явно волновался. Оля Лукое с обрезком красной ленточки в руке осторожно пощупал ножкой первую ступеньку датского долгостроя. — Всех строителей нахрен поувольняю! — прошипел он себе под нос. Убедившись, что ступеньки его держит, извращенец рискнул подняться на сцену и, лучезарно улыбнувшись, начал речь. «Уважаемые дамы и господа, наконец-то свершилось это долгожданное событие. Сегодня, в канун Нового года, мы открываем этот замечательный летний театр. Это знаменательное событие почтил своим присутствием наш горячо любимый король Карл I и его высокопоставленные гости. Поприветствуем нашего короля Карла I и их королевское величество Ланселота I и его красавицу-жену королеву Фиону». Толпа разразилась дружными аплодисментами, а Денис и принцесса еще сильнее заработали локтями, увидев цель. «Представление начинается!» — воскликнул министр культуры, восторженно раскинув руки. И на сцену тут же выбежала группа продрогших на морозе артистов. В этот момент Ланс увидел друзей, рвущихся к лестнице, ведущей на подмостке. Король скрипнул зубами и вцепился в подлокотники кресла так, что костяшки пальцев на руках побелели. — Что с тобой, дорогой? — тревожно спросила Фиона. — Все нормально, — процедил Ланс. И тут взгляд его упал на шута, который уже не возил детишек на лошадке, а почему-то оказался в строго охраняемой зоне и корчил забавные рожи датскому королю, заставляя Карла I, наблюдавшего за его ужимками, складываться от смеха пополам. Ланс перевел взгляд на друзей и внезапно, по их суматошным действиям, понял, что они абсолютно пьяные. От Дениса он такого еще мог ожидать, но от Катран... «Идиоты!» Лицо Ланса начало стремительно бледнеть. А шут тем временем не только рожи корчил. Он умудрялся, не прекращая приплясывать перед королем, жестами давать указания каким-то темным личностям в черных балахонах, которые ввинчивались в толпу, пробираясь купившейся в зюзю гномьим пуншем парочке. Тем временем на сцене начался парад алле. Все артисты в красочных костюмах уже были там и дружно показывали свои номера. Вот по телу мускулистого мужчины с длинным шестом на лбу взметнулась вверх вся его семья — мама, сын и дочка. Они начали крутиться на этом шесте, как обезьянки. Вот фокусник вытащил из пустого ящика кроликов и голубей. Вот метатель ножей принялся поражать деревянную мишень, которую радостно размахивала его ассистентка. Вот в руках жонглера замелькало не менее десятка булав. А рядом с ним силач тоже жонглировал, только не булавами, а тяжеленными пудовыми гирями.